Много бумаги. Архивные изыскания. Имею честь покорнейше заявить, 8 сего ноября замечена болезнь на 2 мальчиках, которые ребята, пришедшие, объяснили, что в школе и прочие ребята хворают глоткой, жар и по всему телу сып. Ходят они в Жаровскую земскую школу ноября 19 дня 1885 года. Староста Ефим Кириллов. МВД. Энское уездное земское управо. Земскому врачу господину Радушному. Вследствие заявления старосты села Курносова от 19 ноября предлагаю вам, милостивый государь, отправиться в Курносово и озаботиться, по правилам науки, о скорейшем прекращении эпидемии болезни по всем признакам скарлатины. Из названного заявления явствует, что заболевания начались в Жаровской школе, на каковую и прошу обратить внимание. 4 декабря 1885 года. За председателя С. Паркин. Господину приставу 2-го стана Энского уезда. Вследствие отношения уездной земской управы за номером 102 от 4 декабря, которые при сём прилагаю, прошу вас, милостивый государь, сделать распоряжение о закрытии школы в селе Жарове впредь до прекращения скарлатинной эпидемии. 13 декабря 1885 года. Земский врач Радушный. МВД. Пристава 2-го стана Энского уезда. Номер 1011. В Жаровское земское училище земский врач господин Радушный 13 декабря сего года сообщил мне, что в селе Жарове усмотрена им на детях эпидемия болезни скарлатины, или, как называют в народе, дифтерита. Во избежание проявления более грустных результатов от упомянутой болезни, которая прогрессивно увеличивается, и, озабочиваясь необходимостью принять установленные законом меры к предупреждению и пересечению случаев развивающегося заболевания, я, с своей стороны, поставлен в необходимость покорнейше просить. Не признаете ли вы возможным распустить учащихся в Жаровской земской школе до время совершенного прекращения свирепствующей болезни и о последующем уведомить меня для дальнейших распоряжений? Января 2-го дня 1886 года. Пристав Подпрунин. В дирекцию народных училищ Хской губернии. Господину инспектору народных училищ. Учителя Жаровского училища Фортянского заявление. Честь имею довести до сведения вашего высокоблагородия, что вследствие отношения господина пристава 2-го стана за номером 1011 от 2 января появилась в селе Жарове эпидемия скарлатины, о чем имею честь вас известить. 12 января 1886 года учитель Фортянский. Господину приставу 2-го стана Энского уезда. Ввиду того, что скарлатинная эпидемия прекратилась уже месяц тому назад, к открытию временно закрытой школы в селе Жарове с моей стороны препятствий не имеется, о чем я уже 2 раза писал в управу, а теперь вам пишу и покорнейше прошу обращаться впредь с вашими бумагами к уездному врачу. С меня же достаточно и одной земской управы. Я занят с утра до вечера, и у меня нет времени отвечать на все ваши канцелярские измышления. 26 января земский врач Радушный. МВД. Его высокоблагородию господину Энскому исправнику пристава 2-го стана. Рапорт. Имею честь препроводить при сём отношении господина земского врача Радушного от 26 января за номером 31 на предмет рассмотрения вашего высокоблагородия о предании суду лекаря Радушного за неуместные и в высшей степени оскорбительные выражения, употребленные им в официально-служебной бумаге как то «канцелярские измышления» 8 февраля дня 1886-го господин пристав Подпрунин. Из частного письма господина исправника к приставу второго стана. «Алексей Мануилович, возвращаю вам ваш рапорт. Прекратите, пожалуйста, ваши постоянные неудовольствия с доктором Радушным. Такой антагонизм, по меньшей мере, неудобен в положении полицейского чиновника, обязанного блюсти в сношениях прежде всего такт и умеренность. Что касается бумаги Радушного, то не нахожу в ней ничего особенного. О скарлатине в селе Жарове я уже слышал и в ближайшем училищном совете доложу о неправильных действиях учителя Фортянского, которого считаю главным виновником всей этой неприятной переписки». М.Н.П. Инспектор народных училищ Хысской губернии, номер 810. Господину учителю Жаровского училища. На представление ваше от 12 января сего года поставляю вас в известность, что уроки во вверенном вам училище должны быть немедленно прекращены и ученики распущены в отвращение дальнейшего распространения скарлатины. Февраля 22 дня 1886 года. Инспектор народных училищ И. Жилеткин. По прочтении всех документов, относящихся к эпидемии в селе Жарове, а их, кроме здесь напечатанных, имеется еще 28, читателю станет понятно многое из следующего описания, помещенного в 36 номере Хысских губернских ведомостей. Покончив с чрезмерную детскую смертностью, перейдем теперь к более веселому и отрадному. Вчера в церкви святого Михаила архистратига происходило торжественное бракосочетание дочери известного бумажного фабриканта М. с потомственным почетным гражданином К. Венчание совершал протоиерей отец Клеопа Гвоздев в сослужении с прочим соборным духовенством. Пел хор Красноперова. Оба молодые сияли красотой и молодостью. Говорят, что господин К. получает в приданное около миллиона, и, кроме того, еще и менее благодушные с конским заводом и с оранжереями, в коих прорастают ананасы и цветущие пальмы, переносящие ваше воображение далеко на юг. Молодые тотчас же после венца уехали за границу. Как приятно быть бумажным фабрикантом!